Мы праздник День Победы отмечает вся страна. Наши бабушки и деды надевают ордена. День 9 мая звонко горны поют. Гремит, не смолкая, в честь победы салют. День 9 мая звон горный поют. Пусть гремит, не смолкая, в честь победы салют. Наши бабушки помнит молодость свою, это им пришлось в победу завоевывать бою. День 9 мая звонко горны поют, пусть гремит, не смолкает. В честь победы салют. День 9 мая звонко горны поют. Пусть гремит, не смолкая, в честь победы салют. Наши бабушки и деды на внучат глядят своих. Мы наследники победы, мы с тобой надежда их. День 9 мая звонко горны поют, пусть гремит, не смолкая, в честь победы салют. День 9 мая звонко горны поют, пусть гремит, не смолкая, в честь победы салют. Пусть гремит, не смолкая, в честь победы салют.